Эхе с тревогой поглядывал то на жену, то на пятерых эльдаров. Любимая шла на опасное дело, а он ничем не мог ей помочь. Не владел магией, понимал, что с некромантским логовом необходимо разобраться, но страшно волновался за Шен. А вдруг с ней случится что-нибудь плохое? Как он будет жить без любимой? А никак? Ее жизнь была молодому королю во много раз дороже собственной. Но она ведь все равно пойдет. Отговаривай, не отговаривай. Это он тоже понимал. Характер у Шен стальной, в чем Эхе давно успел убедиться. Если уж она что-нибудь решала, то твердо следовала своему решению и не обращала внимания на препятствия, сметая их. Проводив взглядом скрывшихся в тумане портала королеву с эльдарами, король грустно вздохнул. Да, его девочка будет делать только то, что сама захочет. Удивительно даже, что такой характер сформировался в рабстве. Вот и вчера приняла решение и настояла на своем. Как ни странно, Эхе понравилось. Когда любимая женщина вдруг раздваивается, это потрясающее ощущение. Вскоре он же не понимал, с какой стороны Шен, а с какой Тини. Настолько похожи были девушки. А уж что они творили! Молодой король залился краской. Многое до этой ночи ему и в голову бы не пришло. Шен в страсти походила на огонь. А Тини была тихой и ласковой, но, на удивление, бесстыдной. В прежней ночи она вела себя совсем иначе. Шен тоже вспоминала прошедшую ночь с радостной улыбкой. Когда они были втроем, она не испытывала к Тини никакой ревности. Наоборот, ощущала сестренку частицей себя, чувствовала ее радость и счастье. Та, видимо, тоже воспринимала чувства сестры. Это оказалось какое-то безумие. Королева исходила криком, как дикая кошка весной. Как хорошо, что ей в голову пришла эта чудная идея. После случившегося Шен намеревалась брать Тини с собой к Эхе каждую ночь. Та, впрочем, ничего против не имела. Наоборот, рыдала от счастья, когда королева сообщила ей о своем решении. Насмешливо хмыкнув, ее величество заставило себя отвлечься от приятных мыслей. Пришло время заняться делом. Она помахала капитану гвардейцев, сопровождающих ее, и уселась в карету. Прибытие королевы в столичный Элизиум решили обставить со всей возможной торжественностью. Эльдары уже переместились туда, под пологом невидимости, и пребывали на стороже, чтобы исключить возможность бегства некромантов через порталы. Круг 13 те собрать тоже не успеет. Шен не собиралась давать им на это время. Подобную сволочь нужно уничтожать быстро и решительно, без лишних сантиментов. В Элизиум с утра отправили гонца с предупреждением о скором визите ее величества, и во дворе королеву поджидали высшие должностные лица столичной школы магии. Впереди стоял высокий пожилой человек в черной сутане и колпаке мага, ответственный герайт Элизиума, Доан Кё Стирре, один из немногих инаров среди магов королевства. Какой-то лакей отворил дверцу кареты, и Шен вышла. Она была одета в легкое бежевое платье, шитое серебром. Корона на голове блестела в лучах солнца. — Ваше Величество! — низко поклонились маги. Шен милостиво кивнула, окидывая взглядом Элизиум. Здесь было на что посмотреть. 9 разной высоты белоснежных башен, несколько необычно для Нартагаля выглядящих больших зданий, множество непонятных сооружений. Посреди площади искрился струями воды фонтан. Из окон учебных корпусов на юную королеву жадно глазели студиозусы и молодые магистры, недавно получившие первый жезл и еще не выбравшие себе специализацию. Многие восторженно переглядывались. Какая ее величество красавица! В Элизиум женщин никогда не принимали. Да что там? Им был запрещен доступ на территорию школы. Для королевы, конечно, сделали исключение. «Доброе утро, господин Герайт!» Подошла Шенк Кёстере. «Я прибыла к вам по делу. Где бы мы могли поговорить?» «По делу? Какое дело может быть у этой бывшей рабыни в Элизиуме?» Герайт удивленно вскинул брови, не понимая, но поклонился и сказал: «Прошу в мой кабинет, ваше величество». Королева, кинув в двор надменным взором, последовала за ним. Охрана предпочитала держаться позади, прекрасно понимая, что воины бессильны против магов. Капитан очень надеялся, что колдунам не придет в голову причинять вред ее величеству. Король его лично удавит, если с ней что-нибудь случится. В главном учебном корпусе Элизиума нашлось немало необычного. Шен по дороге с интересом рассматривала чучела чудовищ и созданные магами воздуха иллюзии, показывающие далекое прошлое и экзотические уголки мира. На стенах висело множество совершенно дико выглядящих предметов, непонятно для чего и предназначенных. Немало из них имело магическую ауру, и королева про себя отмечала такие, запоминая слепок ауры, чтобы разобраться на досуге. Студиозусы не решались приближаться, толпясь неподалеку. В молодых глазах горело жадное любопытство. Большинство из них впервые за годы и годы видели женщину. От начала учебы и до получения первого жезла мальчишкам запрещалось покидать территорию школы. Кое-кто сбегал в самоволку, но за это очень строго наказывали, вплоть до отчисления, чего никому не хотелось. Далеко не всем удается попасть на учебу в столичный Элизиум. Это редкое везение и большая честь. «Прошу вас, ваше величество», — снова поклонился Герайт, указав на распахнувшуюся впереди двухстворчатую дверь. Войдя в большой удобный кабинет, заставленный бесчисленными книжными шкафами, Шен внимательно осмотрела его. Скорее кабинет ученого, чем мага. Насколько ей было известно, Кёстере некромантией не занимался, но о некромантах осведомлен. «Итак, господин Герайт», — заговорила королева, когда они остались наедине, — «до меня дошли некие неприятные известия о возглавляемом вами заведении. Ну, прежде чем принимать меры, я решила поговорить с вами». «Неприятные известия?» — удивился маг. «А что вы имеете в виду?» «Некромантия», — отрезала Шен. «Мне стало известно, что в столичном Элизиуме обосновалась группа некромантов, занимающаяся экспериментами, способными погубить жизнь во всем мире». «Да что эта рабыня себе позволяет?» Герайт едва сдержался, чтобы не ответить резкостью, однако все же не решился. «Королева, будь она проклята, лучше не ссориться». Он осторожно сказал: «Вас ввели в заблуждение, ваше величество». «Вот как?» Как-то по-змеиному усмехнулась королева. Магу не по себе стало от ее усмешки. «Что ж, прошу ознакомиться с этими документами». Она положила на стол тонкую папку и небольшой амулет на серебряной цепочке. — А это запись неких событий, — добавила она. — Если вы маг, вы сможете ее просмотреть. Там много чего интересного. Из-под лобья взглянув на ее величество, Геральт начал просматривать документы из папки. Скажем, мгновением он все больше бледнел. Несколько мгновений маг сидел неподвижно, тупо смотрев пространство перед собой. Затем сжал амулет, прошептав несложное заклятие для его активации. Там оказалась видеозапись произошедшего недавно в Фанкионе. — Это отщепенцы, ваше величество! — хрипло выдохнул Геральт, отложив амулет. — Отщепенцы? — приподнялись брови королевы. — А документы в папке? Они говорят совсем о другом. — Некроманты слишком сильны. — Едва слышно, — сказал маг. — Мы ничего не можем против них сделать. — А разве самые сильные не погибли в Фанкионе? — Да, — согласился маг, — погибли, но и оставшихся вполне достаточно, чтобы превратить все население Нортагаля в зомби. — Что ж, раз вы бессильны, ими придется заняться мне, — холодно сказала королева. — Вам? — изумился маг. Да что вы можете против них сделать? А вы не подумали, каким образом в моих руках оказались документы и запись? Я... — начал маг и замолчал, задумавшись. — Император? — Да, — наклонила голову Шен. — Ему не слишком нравятся некроманты. — А кому они нравятся? — скривился Геральт. — А мне, что ли? Да мне бы хоть какую возможность от них избавиться. Я вам эту возможность предоставлю, — королева казалась самим спокойствием. Прямо сейчас. Неужели вы думали, что его величество отпустил меня сюда без поддержки? Поддержки? — нахмурился маг. И что же это за поддержка? Король обратился за помощью к своему царственному брату. Ее величество подняло руку, и пять стоявших у стены эльдаров сбросили полог невидимости. — Рыцари престола! — потрясенно выдохнул Геральт. — Вот именно! —